Глава 24. Я не знаю, как прожила ту неделю после памятного события, полностью изменившего меня. Я стала другой. По-прежнему ходила на работу. Улыбалась покупателям. Играла с Яной. Общалась с тётушкой Агатой. А внутри пустота. Словно сердце вынули. То место, которое дано, чтобы любить мужчину. Тётушка Агата не лезла с разговорами. Лишь вздыхала и качала головой. Но понимала по взгляду. Не стоит. Я хотела уехать. Забрать Янку и поселиться над магазином. Но Агата упросила остаться. Слишком привязалась ко мне и к Яне. Да и дочь уже считает тётушку родной бабушкой. Жаль разрушать такие отношения. Гарри, а точнее Гарольд, или... Не знаю, как его на самом деле зовут. Не появлялся. За что я была ему благодарна. Но все же в глубине души я ждала его. Задерживалась у выхода из магазина в надежде. Заглядывала в шкатулку, затаив дыхание. Ничего. От этого становилось еще больнее, ведь хотелось, чтобы меня переубедили. «Здравствуй». Я дернулась и выронила ключи на землю. Нагнувшись, подобрала их дрожащей рукой и медленно обернулась. Он такой же. Смотрит на меня спокойным взглядом. Идеально одетый. Ни единой помарки. Герцог. И мне по статусу выглядит расхлябанно. Ваша светлость. Я присела в реверансе и склонила голову. Приветствую высокородного. Зачем же ты так? С болью в голосе спросил Гарри. Прошу тебя, выслушай. Выслушать? Зачем? Я не хочу. Не хочу опять лжи и боли. Но вместо отказа я распахиваю дверь магазина и приглашаю внутрь. Сегодня выходной. Я на дома, так что немного задержаться могу. Выслушаю. Да кого я обманываю? Конечно, я рада, что он пришел. Умом понимаю, что нужно гнать. А сердце умоляет выслушать. Глупое. Глупое сердце еще верит. Сколько же раз тебя нужно разбивать, чтобы ты, наконец, очерствела? Мы поднялись на второй этаж. В комнату, служившую гостиной. До ремонта здесь руки так и не дошли. Плевать. Арника, я... Я не Арника. Ты знаешь это. Шепнула в ответ. Хоть и привыкла к этому имени, но слышать его от того, кто знает обо мне все, его, а не данное с рождения... Знаю, Арина. Гарри приблизился ко мне со спины и притянул за плечи к своей груди. Мама называла тебя Аришкой, я помню. И кудрявую девочку с хвостиками тоже. Ты нужна мне. Ты обманул. Я дернулась в попытке вырваться, но тщетно. Руки Гарри с плеч переместились на талию, а подбородок лёг мне на голову. Я не мог. Выслушай меня, хорошо? Я прошу только разговора. А после этого ты решишь, нужен ли я тебе такой. Сердце болезненно сжалось. Любой нужен. И с возом лжи за спиной тоже. Только гордость мне не позволит. В ответ я кивнула. Выслушаю. Все началось 5 лет назад. Гвар знал о людях, способных перемещаться сквозь миры. Велел не пугать их, не пытаться влиять. Просто наблюдать, если они не причиняют вреда. Так и было. Просто у людей ярко выражены некоторые способности, позволяющие в момент опасности переместиться. Наблюдая однажды за женщиной-переселенкой, я понял, она другая. Ни способностей, ни паники. Лишь апатия. Был дан приказ помочь женщине. Но как только мы протянули руку помощи, женщина исчезла, а в храме произошло землетрясение. Знаешь, Валенсия — богиня с характером. Невероятно, но прозвучал единственный и прямой приказ не трогать тех, кого она переносит в наш мир. А потом мы поняли, что она так проверяет. Проверяет перенесенные души на силу характера. Знаешь, кидает котенка в воду и смотрит, выплывет ли или спасала зря. Погибло множество людей, подобных тебе. Иногда даже дети. Говор не выдержал. Приказал присматривать издалека и вмешиваться в какие-то серьезные ситуации. Например, как это было с тобой. Поверь, я не мог тебе помочь. Никак. Единственное, что я смог сделать, это заставить выплатить компенсацию и дать адрес. Надеюсь, что ты сможешь приехать в Рент. Ты мне понравилась еще тогда. Но нужно было дать тебе пройти самой свой путь, а не вести за руку. Чёрт с ней, с деревней. Я вывернулась из кольца рук и села на диван. Почему здесь, не сказал? Гарри. Или Гарольд. Не знаю, как правильно. Гарри не стал подходить ко мне. Наоборот. Отошел к окну. Стал спиной ко мне и заговорил тихим голосом. Ты же не видела, как выглядят дознаватели? Кроме тебя? Нет. Также, за исключением маски. Дознаватели считаются судьями королевства. Они разбираются в самых сложных и запутанных делах. Они честны, преданы короне и служат букве закона. Ни поблажек виновным, ни ложного обвинения. Их немного, но если в роли судьи выступает дознаватель, то решение никогда не подвергнется сомнению в правильности. Но есть и обратная сторона. Дознаватель не имеет права иметь привязанность. Даже к животному, Арина. Не говоря о семье или просто понравившейся девушке. Не должно быть ни одного рычага давления. Обычно дознаватели набирают из сирот. А потом с помощью магии лишают чувства привязанности. Добровольно. И многие идут, потому что должность слишком почетна. Я стал дознавателем благодаря магии, которая позволяет видеть мысли людей. Было бы глупо упускать такой шанс. Но и оставить герцогство без наследника я не имею права. Именно поэтому ношу маску. Никто, кроме короля, и теперь тебя, не знает, кто скрывается за маской. А Агата? Она не догадалась? Это же элементарно. Не догадалась. А в день, когда пропала Яна, мне пришлось применить магию и убедить тетушку, что мы просто поругались. Что именно я, Гарри, вошел в твою комнату. От этого зависит не только моя жизнь, но и твоя. Арина, это слишком важно. Я понимаю. Прошептала в ответ, опуская голову. В голове не укладывается, как все сложно. Как тебя зовут на самом деле? задала я важный вопрос. «Гарри, это имя, данное мне родителями. Гарольдом я стал, надев маску и мантию дознавателя. А Аристарх, он же знает, кто ты. Аристарх не так прост». Гарри подошел ко мне и присел на корточки передо мной. Он маг, обладающий даром видения. Не читает мысли, но видит людей. Таких очень мало, но все они принесли клятву королю. Но я хотел сказать другое. Что же? Я подняла голову и посмотрела в глаза мужчине, которого любила. Люблю. Я никогда не встречал таких девушек, как ты. Умная, красивая, целеустремленная, с огромным сердцем, справедливая. Я не думал, что смогу кого-то полюбить, но мне хватило лишь увидеть тебя. После второй нашей встречи ты мне снилась. Постоянно. И продолжаешь сниться до сих пор. Я люблю тебя, Арин. И я прошу тебя стать моей женой, матерью моих детей. Клянусь, я буду оберегать тебя и любить. И никогда не обижу. Буду заботиться о вас, Яной. Прими меня в свою семью, Арин. Я подняла глаза и уткнулась взглядом в коробочку с золотым браслетом. Если ты согласна, просто застегни его на своем запястье. Я смотрела на браслет и не могла поверить. Сердце пело от радости, а в голове ни одной мысли. Не осознавая, взяла золотой ободок и надела на руку. Тихий щелчок слился с шумным выдохом Гарри. А потом меня крепко обняли, прижимая к груди. И стало так тепло и цельно. Словно в тот роковой вечер я потеряла частичку себя. Да, черт возьми, конечно, да. Конечно, я согласна стать женой того, кого люблю. И мне не страшно повторить прошлые ошибки. Потому что я верю, что подобного больше не случится. Мы с Яной в безопасности. Спустя год после примирения мы поженились. Я наотрез отказалась выходить замуж, тогда, когда мой бизнес только пошел в гору. Хотелось развить его получше. Нанять продавца и лишь потом уйти в семью и готовить мыло и шампуни. Спустя 4 месяца я так и выкупила помещение под магазин. И уже была абсолютно спокойна, что хозяйка не явится и не скажет, что передумала сдавать. А Гарри ждал. Приглашал на свидание и заходил к нам. Помогал Яне с учебой, постепенно приучая к себе. Дочери о предложении Гарри я рассказала в тот же вечер, как и тетушке Агате. Яна одобрила. Ей Гарри нравился. А тетушка и вовсе расплакалась от счастья. Локи, как и положено собаке, ему было все равно. Гладят, чешут, кормят. Ну и замечательно. Но Гарри он слушался отменно. Видимо, чувствовал силу. Мы с Гарри решили, что после свадьбы будем жить в ренте. Перебираться в поместье не хотелось. Все же школа Яны, наша работа, все это в столице. А проделывать дальний путь ежедневно не хотелось. Был портал, но зачем? Ведь проще доехать за 10 минут на экипаже. С Летой мы теперь встречались часто. Порой она ко мне заезжала в магазин. Иногда я во дворец. Гвар, с которым меня познакомил Гарри, оказался хорошим человеком, А судя по тому, как живет королевство, еще и прекрасным правителем. Но я все же спросила у него, почему такое отношение к Маковке, забытой богом деревушке. Как выяснилось, то место, куда я попала, было раньше чем-то вроде резервации для людей, живущих по своим правилам и устоям. Но пару лет назад деревню, можно сказать, продали соседям, открестившись полностью. Видимо, соседям она тоже не сдалась. Я не стала убеждать Гвара, что надо как-то помочь. Я видела, кто там живет. Да и король мужик не глупый. Сам все понял и пообещал передать через посла о творящемся беззаконии. «Готово?» — с улыбкой спросил Гарри, беря меня под руку. Я взглянула на храм, в котором нас уже ждали. Посмотрела на жениха и уверенно кивнула. С ним куда угодно. И совершенно не страшно. Улыбнувшись радостной Яне, я глубоко вздохнула и вошла в призывно распахнутые двери.